Глава 11. Мужчины и чудовище. Дрова в камине почти прогорели, маленькие язычки пламени лизали серые угли. Даниэль смотрел на огонь и крутил в руке бокал с красным вином. Контрабандное Бордо урожая 1989 года, по исчислению чужого мира, разумеется. От хандры оно не спасало. Стоило прикрыть глаза, и воображение тут же рисовало образ, который Даниэль пытался забыть. Бесперспективное занятие. Тонкий абрис лица, медовые волосы в высокой прическе, выбившаяся прядка на хрупкой шее, простое черное платье, подчеркивающее стройную фигуру и матово-белую кожу, босоножки на маленьких изящных ножках и взгляд, преданный, искренний, чистый. Ни одна женщина не смотрела на него с таким обожанием. И это не посмотрит. О, если бы он встретил ее раньше! Даниэль сдавил в кулаке тонкую ножку пустого бокала. Стекло треснуло и осыпалось на ковер. «Сибаритствуешь?» Мартин, как обычно, появился без предупреждения и без доклада. Ему единственному было позволено нарушать покой и уединение герцога Аберкорна. Даниэль лениво взглянул на брата. Взъерошенный, определенно злой и взвинченный, еще притащил какую-то корзинку и пристроил ее у камина на полу. «Присоединяйся! Ты знаешь, где взять бокал?» «Нет, мне чего-нибудь покрепче». Мартин рухнул в соседнее кресло. «Прикажи принести арманьяк». Даниэль усмехнулся и отдал необходимые распоряжения. Мартин не спешил делать первый глоток, согревая в руках бокал с янтарным напитком. «Может, сигару?» «Иди к черту». Даниэль прекрасно знал, что Мартин на дух не переносит табачный дым, но неизменно предлагал ему сигару под арманьяк. «Новый рекорд? Думал, ты еще утром сбежишь из дома!» Мартина передернуло. «Не вышло», — признался он и сделал первый глоток. «Сочувствую. Тетушка одна 10 девиц стоит, а их там у тебя...» «Четверо и матушка. Плюс чудовище, которое я сам притащил в дом». «Чудовище? Марти, вы всего 2 дня женаты, а Эмилия уже превратилась в чудовище?» — хохотнул Даниэль. Мартин тихо застонал и снова пригубил арманьяк. Похоже, ему пришлось нелегко. Надо же, брат может организовать работу целого предприятия или призвать к порядку разбушевавшихся адептов в ордене, но с женщинами он предпочитает сдержанность и поиски подхода. Мартину нетрудно показать матери, кто в доме хозяин, но он признавался, что потом на душе гадко, как будто несправедливо обидел маленького и беззащитного ребенка. Даниэль справедливо замечал, мол, леди Айрин сама кого хочешь обидит, мало не покажется, однако не осуждал брата. С сестрами же обычно проблем не было, а вот Эмилия... Эмилия — загадка и вызов. Видимо, Мартин боится напугать ее чрезмерной властностью. Предпочитает, чтобы жена испытывала к нему уважение, а не страх. «Чудовище — это звереныш, подарок жене», — пояснил Мартин, отчего-то не спуская пристального взгляда с корзинки. «Мелкий, противный, вездесущий, грызущий, гадящий». Он перевел дыхание, чувствуя, как заводится. «Дракоша». «Ого!» — присвистнул Даниэль, как обычно играя монеткой. «Щедрый подарок! Так малышка Эмилия тебе дала, и она весьма неплоха в постели!» Как он и предполагал, довести брата до точки кипения сейчас легче легкого. Пара пренебрежительных слов о его жене, и раздражение, копившееся весь день, превратилось в гнев. Мартин побледнел, потом побагровел, напрягся, свел брови и раздул ноздри. «Ты подмешал приворотное зелье!» Рычащее шипение удивило, как будто Мартин боялся повышать голос. Даниэль внутренне собрался и приготовился к неминуемому взрыву, а вслух произнес, как можно небрежнее, «Зелье имело место быть». Мартин выдернул его из кресла, схватив за грудки, тряхнул, оттолкнул и с размаха ударил кулаком по лицу. Целился в нос, но Даниэль успел слегка повернуть голову, и удар пришелся на скулу и бровь. Вот уж когда понимаешь значение фразы «искры из глаз». Смягчить падение не удалось. Перелетев через кресло, Даниэль весьма чувствительно приложился об пол, да так и остался лежать, картинно раскинув руки. Все внутренности отбил, и на затылке теперь будет шишка. «Увернуться не мог!» — взревел Мартин, одним прыжком очутившись возле брата. «Вставай, живо!» «Бровь-таки рассек, паршивец», — досадливо подумал Даниэль, ощущая теплую струйку крови на виске, и огрызнулся. «Спасибо, не хочется. Если тебе полегчало, будь добр, попроси слуг принести какую-нибудь чистую тряпку и лед». Конечно, он мог бы увернуться и даже ответить на удар. Драка получилась бы знатная. Уровень мастерства у обоих братьев примерно одинаков. Но какой смысл в разбитых носах и переломанной мебели? Даниэль отлично знал, брат не будет бить лежачего. Достаточно дать ему выпустить пар, и пусть любуется подбитой физиономией. От Даниэля не убудет. Тем более, что заслужил. Лед принесли быстро, а вместе с ним и бинты, и дезинфицирующий раствор, и кровеостанавливающий порошок, и пластырь. Чертыхаясь сквозь зубы на шипящего от боли Даниэля, Мартин обработал ранку, стянул края пластырем и шлепнул сверху мешочек со льдом. «Может, врача?» — мрачно спросил он, подавая брату бокал с арманьяком. «Пусть залечит сразу, ерунда же». «Вот именно ерунда», — отозвался Даниэль, снова устраиваясь в кресле. Лед он придерживал одной рукой, а в другую взял бокал. «И так заживет. А тебе не мой укор. Нечего руки распускать». «Ну, знаешь ли», — вспылил Мартин, — «на себя бы посмотрел, если бы я с тобой такое же провернул». «Успокойся уже. Справедливость восторжествовала. Все, мир...» «Иди к черту!» — от всей души пожелал Мартин. И тут же бросил опасливый взгляд на корзинку. «Да что у него там? Спросить? Нет уж, пусть сам рассказывает. Сейчас важнее другое». Даниэль довольно улыбнулся. «И это я еще не договорил. Если будет второй раунд, будь добр, бей не по лицу. Договорились?» «Что еще?» «Зелье было, но не приворотное». «А какое?» «Легкий наркотик, снимающий барьеры в поведении». Даниэль искоса наблюдал за братом, но тот уже не пытался ринуться в бой. «То есть вы сделали то, что хотели, только отказавшись от излишней стыдливости и предрассудков». «Вы?» — Мартин снова напрягся. «То есть оба?» «Ты сегодня удивительно догадлив. Хватит язвить, без тебя паршиво!» «Верю», — Даниэль сочувствующе взглянул на Мартина. «Тетушка злобствует?» «Пыталась, теперь симулирует сердечный приступ». «Марти, что ж ты такого сотворил?» Даниэль пришел в неподдельное восхищение. «Помнится, в последний раз она слегла, когда ты не позволил отправить Флоренс в пансион». «Что на этот раз?» «Каролина поступает в академию. Флоренс пора замуж. Я не собираюсь разводиться с Эмилией, чтобы жениться на Мередит. И я вернул управление домом под свой контроль». «За это надо выпить, брат, ты герой!» «Попросил же», — недовольно поморщился Мартин. «Я серьезно. А Эмилия? Не расскажешь поподробнее?» «Дан, я не собираюсь обсуждать с тобой свою женщину, это понятно?» «О, как!» — Даниэль широко улыбнулся и отсалютовал бокалом. «Вот за это я точно выпью!» «Это не то, что ты думаешь», — Мартин плеснул себе еще арманьяка. «Ты же ничего не рассказываешь, я могу думать все, что угодно!» «Ну хорошо», — Мартин осушил бокал и налил еще. «Да, она мне нравится, я ей нет, так понятно?» «Не-не-не, так не пойдет. Можешь опустить подробности вашего постельного времяпрепровождения, а дальше...» Даниэль сознательно провоцировал Мартина на разговор, как до этого на драку. Есть вещи, которые вредно держать в себе. Да и подтолкнуть невестку в нужном направлении будет легче, узнав подробности из первых уст. Поэтому он с удовольствием слушал, как Эмилия предстала перед леди Айрин в простыне, как ловко обвела ее вокруг пальца с чаем и молоком, как пострадала от диктата при выборе гардероба. Потом Мартин описал, как Эмилия восприняла новость о том, что находится в чужом мире. Брат определенно зря переживал, девица оказалась крепкая и выносливая. В обморок не упала, в слезах не утопила. Психанула, конечно же, не без этого, имела право, но довольно быстро пришла в себя и начала диктовать условия. Надо будет ее припугнуть, чтоб не зарывалась. Мартин навряд ли сможет. Попал братец в сети. И сам пока не замечает, с каким восторгом рассказывает о своей жене. А Эмилия хороша, маленькая хитруля. Не ошибся он в ней, ох, не ошибся. Такая способна заинтересовать Мартина. Интересно, как он будет с ней справляться? Это вызов. Мартин вполне способен прощать женские хитрости, но откровенного манипулирования не потерпит. «И до поздней ночи я читал ей книгу по уходу за чудовищем», — рассказывал Мартин. Так и уснул в процессе. А посреди ночи проснулся от чавканья по духам. «Чудовище надо кормить, когда оно захочет. И если оно возжелало пожрать в 2 часа ночи, значит, оно будет жрать в 2 часа ночи». Эми так заявила. «Ага». «И ладно бы только чавкало». Потом оно сопело, икало, рыгало и пищало. И Эми стала петь ему колыбельную. Даниэль давился смехом, крепился, чтобы не заржать в полный голос. Мартин не поймет. Он делает такие страшные глаза при слове «чудовище», что сразу становится понятно — натерпелся. «И выкинуть звереныша из спальни нельзя, жена уйдет вместе с ним». И спать охота. Только угомонились и снова пыхтят. Открываю глаза, светло уже, хоть и рано. Чудовище мирно спит на своем коврике, зато Эмилия зарядку делает. И чего тебе не понравилось? Хорошо же, следит за собой, для здоровья полезно, резонно заметил Даниэль. Угу. А ты о моем здоровье подумал, нет? Тогда представь ее в кружевных панталончиках и тонкой рубашке. Нет, лучше не представляй. Лучше не буду, — быстро согласился Даниэль. Короче, я ее отвел в тренажерный зал, что у меня в подвале, и ждал снаружи. Так она еще требует, чтобы я разрешил ей бегать по парку по утрам. Да пусть бегает. Мартин, выключи виконта. Она из мира, где бег по утрам норма. Кто ее увидит утром у тебя в парке? Слуги? Уверен, это их не сильно шокирует. Ты хочешь, чтобы моя жена бегала по парку в панталончиках? Ошалел Мартин. Даниэль поперхнулся арманьяком. Пусть брюки сошьет. Это проблема? А, да, ладно. Простое решение даже не пришло брату в голову. Неплохо. Он не задумывается о том, что Эмилия принадлежит другому миру. «И потом? Тетушка устроила шоу на завтраке?» «Нет, потом Эми заперлась в ванной на целый час и чудовище с собой взяла. Кажется, они пытались устроить там бассейн. Потом слуги еще полчаса собирали воду с пола и отмывали стены от пены. А на завтрак матушка не явилась. Сказалась больной и потребовала доктора или сразу нотариуса». Мартин помрачнел. Он всегда болезненно переживал пытку под названием «Сынок, я умираю, недолго мне осталось». «Полагаю, за доктором ты послал, нотариуса проигнорировал. А чудовище?» Даниэль поспешно вернулся к теме, которая определенно забавляла обоих. «Чудовище. О, за завтраком оно бегало под столом и кусало всех за ноги. Мередит славно визжала, когда чудовище забралось к ней под юбку. Правда, после этого я выставил их с Эмилией из столовой». «Мередит и Эмилию?» — уточнил Даниэль. Сдерживать смех становилось все труднее. «Эмилию и чудовище!» Настойчивый громкий писк раздался из корзинки, принесенной Мартином. «Что это?» — шепотом спросил Даниэль, догадываясь, кто там сидит. «Чудовище!» — буркнул Мартин. «Не буди лихо, пока оно тихо. Поздно разбудили». Над краем корзины показались две крохотные лапки, потом ушки и рожки. Ло, встав на задние лапки, выглянул наружу и обвел комнату сонными глазенками. «Это чудовище?» «Ага». Даниэль не выдержал и захохотал. «Громко, обидно и взахлеб». Мартин поджал губы и вздернул подбородок. Чудовище, зевнув во всю пасть, снова запищало и попыталось вывалиться из корзинки. «Жрать хочет!» — с трудом выговорил Даниэль, утирая слезы, выступившие от смеха. Мартин смерил брата презрительным взглядом, достал из кармана бутылочку, подхватил Ло на руки и сунул ему в пасть соску. Дракоша довольно зачавкал. «Ладно, извини», — Даниэль перевел дыхание, успокаиваясь. «Ты зачем его сюда притащил?» «Чтобы потом не созерцать руины собственного дома», — хмыкнул Мартин. «А ты не преувеличиваешь?» «Пришлось наказать Эмилию». Мартин признался в этом неохотно и снова помрачнел. «И в чем она провинилась?» «Того, что я рассказал, мало?» «Хорошо. Еще она пустила чудовище в матушкину комнату. И оно нагадило там под кроватью. Вернее, забилось в щель между стенкой и спинкой кровати, и там...» «А вылезти не смогло и стало орать дурным голосом». Даниэль опять захохотал. «Конечно», — едко заметил Мартин. «Не тебе же пришлось успокаивать перепуганную матушку, двигать кровать, а потом отмывать перепачканное чудовище». «Зачем сам-то?» Мартин как-то странно на него посмотрел, вздохнул и признался. «Жалко его стало. Такой маленький, несчастный. Ясно же, он не виноват. А Эмилия просто его использовала, чтобы всем досадить». «О, это серьезное преступление!» Мартин фыркнул и вдруг захохотал вместе с братом. Ло испуганно зачавкал с удвоенной энергией. «Отобрал зверушку! Дай-ка подержать!» «Забирай, только учти, после еды он склонен делать лужи». «Переживу как-нибудь!» Даниэль осторожно взял Ло на руки, устроил на коленях, уложив на спинку, и почесал животик. Ло довольно заурчал и задергал хвостом. «Так отобрал?» «Хуже. Нет, и отобрал тоже, но временно. А Эмилию усадил читать матушке роман. Эми же медсестра. Вот пусть ухаживает за больной». Матушка уже всех служанок затерроризировала. А при невестке вдруг успокоилась, держит лицо. У меня как раз есть несколько книжек из того мира, так что языковых проблем нет. И что за роман? «Война и мир». Надолго хватит. Остальные девицы занимаются рукоделием, а сам сбежал к тебе. Не боишься, что Эмилия с тетушкой сговорятся и начнут дружить против тебя? «Скорее медведь в лесу сдохнет», — уверенно заявил Мартин. «Если я хоть что-то понимаю в женщинах, то они в состоянии войны». И добавил, немного помолчав. «При этом обе довольны и наслаждаются процессом». «А сестры?» «В вооруженном нейтралитете. Фло определенно зла на Эмилию. Никак не пойму, неужели только из-за испорченного платья?» «Для девочек тряпочки важны», — глубокомысленно изрек Даниэль. «Каро вроде бы симпатизирует Эми. Она обрадовалась, что будет учиться в академии. Чуть не задушила от радости. А вот Фло не хочет говорить, есть ли у нее молодой человек на примете. И это меня настораживает. Надо бы расспросить слуг в городе». «Я займусь этим завтра же». «Спасибо, брат. Твоя помощь будет кстати». Даниэль позвал слугу и поручил ему заботу о дракоше. Велел выгулять, выкупать и вернуть в корзинку, желательно в спящем виде. Мартин не возражал. Он налегал на арманьяк и сонно смотрел на догорающие угли в камине. О чем он думал? Даниэль был уверен, что о жене. Наверняка вспоминал ее шалости, потому что в уголках губ мелькала улыбка. Сожалел о том, что Эмилия отвергает его как мужчину. Иначе откуда эти хмурые морщинки на лбу? «Что думаешь делать дальше?» — поинтересовался Даниэль. «Жить», — коротко ответил Мартин, залпом осушил очередной бокал. «Не хватит ли тебе пить, братец?» Мартин икнул, но упрямо налил себе еще, выпил и попытался встать. Не удержавшись на ногах, он упал в кресло. «М-м-м», — протянул Даниэль. «Точно хватит». Через минуту Мартин уже спал, уронив пустой бокал на ковер. Даниэль подумал, что завтра у него есть все шансы обзавестись вторым синяком, если Мартин поймет, кто его вырубил. Но не отпускать же его в таком состоянии домой. Ничего с его женщинами не сделается, особняк под охраной, и предупреждать он никого не будет. Разве что тетушку. Ей действительно лишние волнения ни к чему. А Эмилия пусть помучается. Ничего. Он выждет еще несколько дней, а потом сам возьмется за ее воспитание.